Не только я не мог тем доказать его гнусности, но, напротив, погубил бы себя. И что важнее всего, погубил бы и самое соглашение с Бруховецким. Ведь Самойлович от него посол. Оскорбление его есть оскорбление самого гетмана. Но какое бы тогда могло быть соглашение? Разве потом приватным образом вызвать этого смазливого полковника на поединок? Но к чему? И за что подставлять свою голову? Да что мне эта Фрося? Хороша только, соблазнительно, да черт с ней. А если бы гетман мой выкинул ее из думок, то было бы и для него, и для дела великое счастье. Любит только он ее страшно, безумно. А она? Если гетман будет настойчив в своих ласках, то эта гадюка способна его ужалить смертельно. Нужно будет во что бы то ни стало предупредить гетмана, решил Мазепа и стал снова прислушиваться. Ему показалось, что кто-то прошмыгнул мимо его двери и словно бы зашептал вблизи с кем-то другим. Мазепа приподнял голову, но шум не повторился, и кругом улеглась снова мертвая тишина. «Показалось ли мне? Или удостоверяются, где я?» — подумал Мазепа. «Пожалуй, ему самому следовало бы удостовериться. А как я, однако, ошибся в нем? Он метит высоко и хорошо понимает положение теперешних дел. И даже планы его остроумны. Да, с ним нужно считаться. Даже сблизиться не мешает». При этом у Мазепы мелькнула мысль, что Самойлович отозвался и о нем весьма ласково и похвально. Сблизиться. Ну, конечно, за тем, чтобы выведать от него все происки Бруховецкого и угадать планы самого Самойловича. А Дорошенко? Открыть ли все? Как поступить тут? Долг службы и долг привязанности, конечно, кричит за то, что нельзя от него скрыть измену, свившую гнездо в его пепелище. Ведь эта измена не только шарпает его сердце, но может грозить даже жизни. Ну, конечно, лучше отрубить, как не больно, зараженную руку, чем зараза пожрет все тело. Но делать ли это сейчас? Теперь так нужны всем его душевное спокойствие, твердость, невстревоженный разум. Теперь наступает решительная минута в судьбе нашей отчизны. Отнять в эту минуту у нее вождя – преступление, равносильное матери убийству. Да, и здесь голова должна взять верх над сердцем. В это время раздался слабый стук в дверь. Мазепа вздрогнул и затаил дыхание. Неужели Самойлович? Стук повторился, и дверь под чьим-то нажимом стала отворяться. Мазепа притворился спящим. «Пане ротмистр, вы тут?» — робко спросил показавшийся в дверях Самойлович, освещенный фонарем из коридора. Он казался черным силуэтом на красноватой полосе полуотворенной двери. Мазепа что-то промычал и свесил до полу руку. «Спит», — проговорил полковник. «Эй, пане ласкавый!» — крикнул он уже смело, шумно войдя в светлицу. «Пора вставать! Мы уже все встревожились даже, не зная, куда делся пан ротмистр». «А?» Приподнялся с кровати Мазепа и сел, как очумелый. Стал протирать себе глаза. «Где я? Кто тут?» «Дома, дома!» — потрепал его ласково по плечу Самойлович. «А перед паном тут полковник, которому так полюбился пан ротмистр». «Ой, полковник? Прости, вельможный пане, что так принимаю!» Схватился на ноги Мазепа и протянул ему обе руки. «Да заснул, как байбак!» «Ну, не мудрено, пане!» — обнял его Самойлович.